Но как раз это уже невозможно. Если сейчас он уйдет, не выяснив, что заключает в себе этот кокон, горькое сожаление испортит всю его дальнейшую жизнь. До последнего вздоха он не сможет простить себе то, что в самый важный момент трусливо отвел глаза в сторону. Очень долго Тенго просидел на табурете, не зная, как поступить. Вот уж действительно, ни вперед, ни назад. Сцепив руки на коленях, он смотрел на воздушный кокон и лишь изредка давал глазам отдохнуть, поглядывая в сумерки за окном. Солнце совсем зашло, сосновую рощу затопил густой полумрак. Ветра по-прежнему не было, шума прибоя до санатория не доносило. Стояла фантастическая тишина. Только сияние белоснежного кокона становилось все ярче и чище. И Тенго отчетливо осознал. Перед ним живое существо. Этот слабый голубоватый свет — сияние чьей-то жизни. Там внутри таится чье-то тепло и бьется беззащитное сердце. Наконец он решился. Встал с табурета, наклонился над кроватью. «Хватит убегать от себя!» Нельзя всю жизнь оставаться испуганным ребенком, закрывая глаза на то, что ждет впереди. Только знание правды дает человеку силу, каким бы горьким это знание ни оказалось. Трещина не стала ни уже, ни шире. Заглянув в нее, Тенго ничего толком не разобрал. Внутри было слишком темно, и к тому же мешала какая-то пленка. Он отдышался, проверил, не дрожат ли руки, а затем просунул в трещину пальцы и осторожно раздвинул края. Без особого сопротивления, без единого звука, щель распахнулась так охотно, словно только его и ждала. Нутро фасолины озарилось все тем же сиянием. Так светится снег, отражая солнечные лучи. Не слишком ярко, но достаточно, чтобы разглядеть то, что нужно. Внутри кокона спала поразительно красивая девочка лет 10. В простеньком платьице, похожем на ночную сорочку. Ладошки прижаты к груди. Кто она, Тенго понял с первого взгляда. Упрямые, словно вычерченные по линейке губы. Гладкий широкий лоб под коротко остриженной челкой. Слегка задранный, будто требующий чего-то от неба маленький нос. Упрямые скулы. Глаза плотно закрыты. Но Тенго знал, что бы он увидел, если бы ее веки распахнулись. Не мог не знать. Взгляд этих глаз он помнил вот уже 20 лет. «Ао маме!» — позвал Тенго. Но девочка спала. Очень глубоким сном. Дыхание совсем слабое, пульса не различить. Сейчас у малышки не хватило бы сил даже просто открыть глаза. Но главное, ее время еще не пришло. Сознание спящей пока находилось очень далеко, но голос Тенго, ее уши восприняли как живительный импульс, ведь он произнес ее имя. А у мамы слышит, как он зовет ее издалека. «Тенго», — думает она, и даже произносит вслух. Но пока она в коконе, губы не двигаются, и до Тенго ее зов не долетает. Словно человек, из которого вынули душу, Тенго все смотрел на нее, почти не дыша. Ее лицо излучало покой. Ни тени печали, страдания или тревоги. Казалось, вот-вот эти губы дрогнут и что-то скажут, а глаза откроются. Тенго молился, чтобы это произошло, без каких-либо слов, просто обращаясь душой к небесам. Но просыпаться девочка не собиралась. «Ао маме!» — позвал он еще раз. Столько всего он хотел рассказать ей, столько всего передать, все, что он вынашивал в своем сердце, думая о ней эти 20 лет. Но сейчас только мог произнести ее имя. «Ао маме!» — позвал он снова. Протянув руку, он накрыл ладонью ее маленькие пальцы. 20 лет назад эти пальцы крепко сжали его ладонь, словно требуя, чтобы он шел вперед и не падал. Теперь она спала в сиянии кокона, но ее пальцы излучали тепло. Чтобы передать ему эту живительную теплоту, она и явилась сюда, понял Тенго. Вот он, смысл послания, принятого от нее в пустом классе 20 лет назад. Наконец-то он смог открыть шкатулку и увидеть, что внутри. «Аомаме», — сказал Тенго, — «я найду тебя во что бы то ни стало».